Отряд «Вера» прибыл на защиту периметра и обнаружил себя посредине огромного пожарища. Сотни людей набились во временные бетонные укрепления и на крыши бункеров. А под этими позициями «Вера» увидел море битого камня, который недели артиллерийского обстрела выбили из внешних стен города. Воздух гудел от лазерных залпов и рева тяжелых орудий. Звуки битвы гремели в его ушах, он чувствовал силу. В первый раз Вера видел врага вблизи. Насколько он мог видеть, это были люди, как и он сам. Судя по потерям, среди стороны Вера эти враги были хорошо вооружены. Когда они выдвинулись на позицию, неизвестный ему человек, стоящий рядом с Обаном, попал под огонь вражеской автоматической пушки. Только что он стрелял вдаль, а затем раздался рев и ошметки человеческой плоти окатили их. Вера стер их с лица, чувствуя металлический вкус крови на языке. Он последовал примеру Велана и присел за зубчатые стены. Они начали стрелять по руинам. Посреди этого кошмарного пейзажа Вера видел сотни тел, истерзанных и искалеченных. Конечности, отрезанные от тел мощным огнем лазеров или вырванные безжалостным артиллерийским обстрелом. Земля сотрясалась каждый раз, когда падал еще один снаряд. И казалось, будто трупы танцуют на земле. Их руки и ноги содрогались в такт разрывом. Камни перед ним зашатались. Взглянув вниз, Вера увидел руку, облаченную в боевую рукавицу, которая обхватила булыжник перед ним. Прежде чем он смог среагировать, самый большой человек из всех, которых Вера когда-либо видел, выпрыгнул из-за стены. Закованный с ног до головы в тускло-серую боевую броню, он обрушил огромный цепной топор на незащищенную голову Вера. Он услышал скрежет зубьев топора, когда оружие устремилось к нему. Действуя чисто инстинктивно, он отпрыгнул назад и вбок, разрывая дистанцию между собой и противником. Топор пронесся мимо головы Вера, но жужжащее лезвие разнесло ствол его лазгана. Осколки раскаленного металла брызнули во все стороны. Один из них попал Вера в лоб. Кровь закапала ему в глаз и вынудила моргнуть. Вера отбросил бесполезное оружие и выхватил боевой нож из ножен на ботинке. Он припал к земле, балансируя на носках. В глубине своего сознания Вера обнаружил, что смотрит на себя самого со смесью восхищения и тревоги. Стараясь сосредоточиться, он поднырнул под следующий взмах и бросился на врага под дугой, по которой шел цепной топор. Он чувствовал запах пота и крови, и когда его противник попятился назад, Вера с силой ударил стальным клинком в грудь человека, дробя ребра и разрывая мышцы. Вонзив закаленную сталь глубоко в грудь врага, Вера почувствовал, как нечто овладевает им, какой-то дикий дух вселился в него, и он провернул клинок, ощущая, как сталь раздирает мягкие ткани. Затем он уперся коленом и оттолкнулся от падающего тела, вытащив нож. Человек вздохнул и умер перед ним на изрытой земле. Его дико горящие глаза затуманились, когда кровь хлынула из раны в изуродованной груди. Вера зашатался, ощущения захлестывали его. Он не помнил, чтобы его когда-либо обучали пользоваться боевым ножом. Но именно в тот момент, когда безумный человек обрушился на него, что-то будто вселилось в него, какой-то инстинкт, тренировка, которая помогла ему выхватить нож из ботинка, крутануть в руке и вонзить в грудь противника. Он открыл рот и завопил гортанный торжественный вой и ощутил, как внезапная вспышка воспоминания озарила его разум. Вера попытался удержать его, но оно ускользнуло от его воли, будто угорь в мутной воде, оставляя его в помутненном сознании. Но на мгновение перед его мысленным взором встала картина звезд, горящих за огромным стеклянным окном. Он услышал шуршание шагов по полированному камню и запах того, чего бы он ни коснулся и пальцем. Затем все пропало, и момент прошел. Вера засек движение слева и крутанулся, подхватив цепной топор убитого врага. Солдат перескочил через парапет с ножом, зажатым меж прореженных зубов, так как он использовал одну руку, чтобы подтягиваться, взбираясь по бетонной стене. В другой руке враг сжимал массивный болт-пистолет. Человек был покрыт шрамами, его волосы были собраны в пучки по всей голове. Они смотрели друг на друга меньше одного удара сердца. Потом Вера стиснул включатель на рукоятке оружия, и цепной топор вгрызся в плоть. Человек вздохнул, а потом упал в грязь, заходясь в оглушительном крике. Его рука была обрублена по плечо. Неожиданно стены перед ними заполнили десятки воинов, перелезающих через парапет. Ошеломленный Вера отпрыгнул назад и оглянулся в поисках соратников. Он увидел Велана, прижатого к земле смертельным шквалом лазерного огня. А Крейт и Обан швыряли осколочные гранаты, которые им подкидывал капитан Барток от подножия стены, составив человеческую цепочку разрушения. А потом Вера сражался за свою жизнь, заваленный атакующими, сбитый с ног телами врагов. Он потерял своих товарищей за пару мгновений до того, как он, описав украденным цепным топором завывающую восьмерку перед ближайшим врагом, развалил его череп надвое. Он подобрал лазерный пистолет убитого гвардейца, быстро проверив уровень заряда, расчистил себе жизненное пространство. Схватив Велана за плечо, Вера заорал, перекрывая грохот. «Где Барток?» «Ушел!» – прорычал Велан в ответ. «Мертв? И не надейся! Бежим!» Велан был бледен. Судя по всему, он был уверен в том, что его шестая высадка превращается в последнюю. Вера оценил ситуацию. «Отходим!» – проорал он остальным. Они внезапно обернулись к нему, и Вера моментально стушевался, не зная, откуда взялся командный тон в его голосе. Они начали отступать, укрываясь за разрушенными стенами. Вражеские снаряды проносились у них над головами в сторону города. Их визг заставлял людей содрогаться. Когда Крейт швырнул последнюю гранату, Вера схватил его за плечо. «Поторапливайся!» – закричал он, оттаскивая человека прочь. «Отходим за мной!» Они так и сделали. Неожиданно оказавшись в окружении бегущих гвардейцев, прячущихся в зданиях, горящие выстрелы лазеров спарывали темноту за их спинами. Вера потерял из вида Крейда, увлеченный общим потоком, и молча молился, чтобы тот уцелел. Рядом раздался грохот. Это споткнулся Обан. Кажется, его ноги просто подкосились. «Велан, помоги!» – закричал Вера, опускаясь на пропитанную кровью землю. Верзила Велан обхватил Обана за руку и помог Вера тащить его к ближайшему разрушенному зданию. Может быть, они все были обречены. И после того, как этот разгром завершится, их некому будет хоронить. Но Обан был товарищем по оружию. Кроме того, у него была рация, а у них не было никаких шансов выбраться из этой передряги без связи с командованием. Они проникли в дом через обгорелый дверной проход, который вел на какой-то склад. Кипящий пластик падал с потолка смертоносными каплями. Велан и Вера опустили Обана и осели у стены, задыхаясь от страха и усталости. Вера провел рукой по волосам, а Велан встал на колени и осмотрел Обана. Когда Велан поднялся, на его руках была кровь. Бородатое лицо было мрачным. «Что с ним?» – тревожно спросил Вера. «Он еще жив, но не думаю, что он долго протянет. Обе ноги раздроблены, кровотечение слишком сильное, чтобы я мог остановить его. Удивляюсь, как он еще не умер». Велан озирался, в его глазах была паника. «Проклятие, что нам делать?» Вера потряс головой. Он приподнял рацию Обана, но дешевая штамповка была разбита и посечена осколками. Он разочарованно отбросил ее и устало сел на груду мусора. Рев снаряда все еще гремел в его ушах. Он потер грязные глаза, чувствуя резкую боль, когда в них попала едкая сажа, стертая им с лица. Фляга с водой, брошенная сбежавшим солдатом, лежала, присыпанная мусором. Вера осторожно принюхался к содержимому, а потом выпил солоноватую воду из фляги. Он попытался вспомнить, что пришло ему в голову, когда он убил вражеского солдата, но безуспешно. Он проклят. Он прекрасно помнил все, что происходило с ним после высадки, но до этого ничего. Он закрыл глаза и попытался воспроизвести все события с момента прибытия, в поисках подсказки к тому, кем он был и зачем он здесь. Перед его мысленным взором возникла гусеничная машина, двигающаяся к ним. Это спасение или враг? Он не мог сказать, видение было размыто. Он чувствовал, будто что-то происходит за пределами его восприятия. «Что с тобой?» – Велан выглядел встревоженным. «Ты что-то слышишь? Что происходит?» В углу комнаты Обан застонал. Кровь заструилась изо рта и носа. Но Вера ничего не замечал. Он слышал карканье ворона. Он видел лицо, плывущее у него перед глазами. Серые седые волосы, надменные глаза аристократа. Какая-то военная форма, медали. Он помнил, как быстро к нему вернулась сила после приземления, несмотря на бессилие на корабле. Он помнил, как обращаться с оружием. Его инстинктивный бой на стенах. Он помнил твердость костяшек на руках и подрагивание пальцев. А дальше ничего. Мысли исчезли. Он видел лишь разрушенное здание, в котором они укрылись, и Велана, склонившегося над Обаном. «Велан», — сказал он слабым, умоляющим голосом, — «со мной что-то происходит».